1 мая на Пинянской текстильной фабрике имени Ким Чен Сук прошло центральное заседание, посвященное 126-летию первомайскому международному празднику трудящихся всего мира. Здесь были ответственные работники партии и государства, в том числе Пак Бонжу, работники организации трудящихся, министерств и центральных ведомств, столичных учреждений и жителей. С докладом выступил член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и премьер кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Бонжу. Он сказал: 1 мая является знаменательным праздником, когда демонстрируется на весь мир боевая мощь и героический дух трудящихся Чечейской Кореи, в том числе рабочих, крестьян и интеллигентов, ведущих динамичную борьбу за прославление нашей страны, нашей родины, как великой пектусанской державы под руководством великой партии, и укрепляется международная солидарность с трудящимися всего мира. Священная история Корейской революции славится гордыми годами, когда наши трудящиеся имели в лице Ким Ир Сена и Ким Чен Ира великого вождя и великого руководителя, благодаря чему были верными своим благородным миссиям и обязанностям в борьбе за завершение чечейского революционного дела, дела социализма. Все должны единой волей и душой крепко сплотиться вокруг уважаемого Ким Чен Ына и смелее и полной уверенностью продвигать вперед к окончательной победе чечейской революции, подчеркнул докладчик.